Глава 9. На другой день после посещения Федора Михайловича я отправилась на целый день к моей сестре, Марии Григорьевне Сватковской, и рассказывала ей и ее мужу, Павлу Григорьевичу, о моей работе у Достоевского. Занимаясь днем у Федора Михайловича, а вечером переписывая продиктованное, я видалась с сестрой Машей лишь урывками, и рассказов накопилось много. Сестра слушала внимательно, постоянно перебивая и обо всем подробно расспрашивая. И, видя мое чрезвычайное одушевление, сказала мне на прощание: «Напрасно, Неточка, ты так увлекаешься Достоевским, ведь твои мечты осуществиться не могут. Да и слава Богу, что не могут, если он такой больной и обремененный семьей и долгами человек». Я горячо возразила, что Достоевским совсем не увлекаюсь, ни о чем не мечтаю, а просто рада была беседовать с умным и талантливым человеком и благодарна ему за его всегдашнюю доброту и внимание ко мне. Однако слова сестры меня смутили, и, вернувшись домой, я спрашивала себя: неужели сестра Маша права, и я действительно увлечена Федором Михайловичем? Неужели это начало любви, которой я до сих пор не испытала? Какая это была бы безумная мечта с моей стороны? Разве это возможно? Но если это начало любви, то что же мне делать? Не отказаться ли мне под благовидным предлогом от предлагаемой им мне работы? Не видеть его более, не думать о нем, постараться мало-помалу забыть и, углубившись в какое-либо занятие, возвратить себе прежнее душевное спокойствие, которым я всегда так дорожила. Но ведь возможно, что Маша и ошибается, и никакая опасность не угрожает моему сердцу. Зачем же в таком случае я лишу себя и стенографической работы, о которой я так мечтала, и тех добродушных интересных бесед, которыми эта работа сопровождалась? Кроме того, страшно жаль было оставить Федора Михайловича без стенографической помощи, раз уж он к ней приспособился. Тем более, что среди учеников и учениц Ольхина, кроме двух уже имевших постоянную работу, я не знала, кто бы меня мог вполне заменить и по скорости письма, и по аккуратности в доставке продиктованного. Все эти мысли мелькали в моей голове, и я чувствовала себя очень тревожно. Наступило воскресенье, 6 ноября. В этот день я собралась поехать поздравить мою крестную мать с днем ее ангела. Я не была с нею близка и посещала ее лишь в торжественные дни. Сегодня у ней предполагалось много гостей, и я рассчитывала рассеять не покидавшее меня эти дни гнетущее настроение. Она жила далеко, у Аларчина моста, и я собралась к ней засветло. Пока послали за извозчиком, я села поиграть на фортепиано, и за звуками музыки не расслышала звонка. Чьи-то мужские шаги привлекли мое внимание. Я оглянулась и, к большому моему удивлению и радости, увидела входившего Федора Михайловича. Он имел робкий и как бы сконфуженный вид. Я пошла к нему навстречу. «Знаете, Анна Григорьевна, что я сделал?» — сказал Федор Михайлович, крепко пожимая мне руку. «Все эти дни я очень скучал, а сегодня с утра раздумывал, поехать мне к вам или нет, будет ли это удобно. Не покажется ли вам и вашей матушке странным столь скорый визит? Был в четверг и являюсь в воскресенье. Решил ни за что не ехать к вам и, как видите, приехал». «Что вы, Федор Михайлович, мама и я, мы всегда будем рады вас видеть у себя». Несмотря на мои уверения, разговор наш не вязался. Я не могла победить моего тревожного настроения и только отвечала на вопросы Федора Михайловича, сама же почти ни о чем не спрашивала. Была и внешняя причина, которая меня смущала. Нашу большую залу, в которой мы теперь сидели, не успели протопить, и в ней было очень холодно. Федор Михайлович это заметил. «Как у вас, однако, холодно, и какая вы сами сегодня холодная», — сказал он, и, заметив, что я в светло-сером шелковом платье, спросил, куда я собираюсь. Узнав, что я должна ехать сейчас к моей крестной матери, Федор Михайлович объявил, что не хочет меня задерживать, и предложил подвести меня на своем лихаче, так как нам было с ним по дороге. Я согласилась, и мы поехали. При каком-то крутом повороте Федор Михайлович захотел придержать меня за талию, но у меня, как у девушек 60-х годов, было предубеждение против всех знаков внимания, вроде целования руки, придерживания дам за талию и тому подобного. И я сказала: «Пожалуйста, не беспокойтесь, я не упаду». Федор Михайлович, кажется, обиделся и сказал: «Как бы я желал, чтобы вы выпали сейчас из саней!» Я расхохоталась, и мир был заключен. Всю остальную дорогу мы весело болтали, и мое грустное настроение как рукой сняло. Прощаясь, Федор Михайлович крепко пожал мне руку и взял с меня слово, что я приду к нему через день, чтобы условиться относительно работы над преступлением и наказанием.